Будьте осторожнее, даже когда вы правы. Будьте не такой, как эта ведьма Ашхен. Человека можно обидеть, как ранить, а ранить можно смертельно. И обида может быть смертельная, об этом в учебниках не пишут, а наука по этой части еще в ледниковом периоде. Многие и задуматься не рискуют, а иные уже от страха Божия кричат «Ату!» на тех, кто только призадумался. Зиночку мы похоронили, и эти похороны были уже выстрелом в меня. В старые годы писалось «Горячка». Потом умные умники решили, что горячка была тифом. Так вот, тифа со мной не сделалось, а горячкой я захворала. Сердце и до горячки отказывало, а теперь и вовсе не тянет, как говорят шоферы про мотор. Конечно, коллектив наш меня не оставил вниманием, даже начальство навещает и привозит цветочки, но ведь Зиночки нет. А я этому начальству писала, унизительно просила принять меня. Времени, видите ли, не изыскал. Ну хорошо, ладно, что теперь про это? Теперь про другое, тоже для меня нелегкое. Вы знаете, Володечка, что я одна на свете. У меня не было ни мужа, ни, как пишут в романах, любовника. Я очень хотела ребенка. Не смейтесь, такие признания от старухи, да еще именно от меня, могут пробудить искренний и заразительный смех, не так ли? Но, милый мой Володечка, это совсем не смешно. Меня не то, что никто не полюбил. Я со своей внешностью на это, разумеется, и не претендовала, но ко мне никто никогда не отнесся как к женщине. Ну что ж, я стала курить табак, ругаться как мужик, но ребенка-то у меня не было. Да, да, конечно, работа, учеба, все людям, тут никто не смеет спорить. Бездетные принципиально или опоздавшие родить стрекозлихи, которым их обожаемые стрекозлы в соответствующее время во имя того, чтобы не обеспокоить себя, запрещали рожать, пылко утверждают, что и без детей им отлично. Это можно понять лишь как самоутверждение от отчаяния. И мне всегда нехитрая эта истина была известна. Нет, меня никогда не пугала мысль быть тем, что сейчас нелепо и оскорбительно называют матерью-одиночкой. Главное — быть матерью. Я не открою вам Америку, Володечка, если напишу, что неродившая женщина — не женщина. Нет, речь идет не о физиологии, хотя она многое значит. Я пишу сейчас о другом. Можно не родить, но нужно воспитать ребенка. Можно не воспитать, но нужно отдать себя ребенку. Это не так уж важно, ваш он или совершенно чужой. Это определяется только тем, что вы вложили в него и в каком количестве. Я разумею, конечно, не глюкозу и белки, а силу чувства. Кошкины чувства некоторым поклонникам природы, о которых я вам писала, могут казаться величественными. Но это лишь инстинкт, а не дух и сила материнства. Милый Володя, я видела разных людей, и в том числе женщин, которые не хотели связывать себя. Боже мой, какие к старости это были несчастные, жалкие вдовицы. Как они холили и лелеяли себя, как относились к себе, к своему никому не нужному здоровью, как истово, почти совершая религиозные таинства, они кормили себя то сладеньким, то кисленьким, то солененьким, как они одевали свои увядающие тела, как сосредоточивались на глупостях и пустяках недостойных человек, как произносили слова «уютненько», «вкусненько», «тепленько», «сладенько». Я говорила с такими: «Черт вас подери, дармоедки, негодяйки! У нас не хватает сестер, санитарок! Идите же! Как вы можете? Как вам не совестно?» Нет,